Но ты еще малая, тебя свожу с ума я. И этой ночью только текила, перепрочь это пиво. Ты так строптива, улыбаешься мило, но малая. Но ты еще малая, но ты еще малая, но ты еще малая. И снова ты накрасишь губы в яркие тона. Такая милая, но почему же ты одна? И допоздна еще не отпускаю точно. Ее манит эта ночь, манит эта ночь. И снова грустно этой ночью заперти. Ты умоляешь, мама, папа, отпусти. Мы встретимся еще с тобой, только не грусти. Тебе всего лишь нужно подрасти. Но ты еще малая, тебя свожу с ума я. И этой ночью только текила, перепрочь это пиво. Так грустно, будто птица в заперти. Так хочется гулять ей после девяти. Взрослая жизнь манит, давай зажги пламя. Да, ты такая зая, но ты еще малая. И снова ночь промчится в полной тишине. И ты не спишь и вновь мечтаешь обо мне. Прошу, не нужно слез, родная, не грусти. Тебе всего лишь нужно подрасти. Но ты еще малая, тебя свожу с ума я. И этой ночью только текила, перепрочь это пиво. Ты так строптива, улыбаешься мне мило, но малая. Тебя свожу с ума я. Тебя свожу с ума я. И этой ночью только текила, убери прочь это пиво. И ты так строптива, улыбаешься мне мило, но малая. Но ты еще малая, но ты еще малая, но ты еще малая.